Максим Шаттам. «Левиахрон». Роман. Перевод с французского Поздняковой. Москва. Репол Классик. 2016 год. Категория 16+. Раз нет лучшего способа уйти от реальности и затеряться среди слов, а вы решитесь на сей эксперимент, вот музыка, которая чаще всего сопровождала меня на этом пути. Пусть окажется она для вас столь же волшебной. Джеймс Ньютон Ховард. «Таинственный лес». Том Тыквер, Джонни Климек, Рейнхольд Хайль, «Парфюмер. История одного убийцы», Ханс Циммер, «Фрост против Никсона», Дэниел Эльфман, «Человек-волк». Эпиграф. Люди копят собственные жизненные ошибки и создают чудовище, которое называют судьбой. Джон Хоббс. Предостережение. Мои руки дрожат. Нет, не от страха, он покинул меня давно. Оставил бесплотное, неуязвимое тело. Жизнь прошлась по нему так, что сгладились все шероховатости, где обычно и таится страх. Это от времени. Ему не нужны никакие морщины и изъяны, чтобы захватить и разрушить дух и плоть. Драгоценное время, которое унесло столько жизней. Люди редко созерцают время, их представление о нем приблизительно, относительно и субъективно. Что бы ни утверждали ученые, занимающиеся в уходящем 20 веке исследованиями атома и космоса, время материально. Тем не менее, оно более чем цельно. Я видел, как оно меняет одежды и личины. Я видел, как оно убивало. Об этом необходимо рассказать. Пока луч солнца очерчивает контур моей чашки с остывшим чаем, я вижу свою прапраправнучку и слышу ее смех, доносящийся из сада со стороны качелей и кипарисов. Он звучит раскатисто и невозмутимо, будто недавно установленная секундная стрелка новых блестящих часов. Промасленные колесики еще не покрылись пылью, шестеренки не сточились, а механизм не износился. Пока они идут с первозданной точностью. Думаю, это и есть невинность, когда все работает легко, без сучка и задоринки. Больше века отделяет меня от того ангелочка. Меня, так давно живущего на этой земле. Когда-то звонко позвякивавшее нутро, теперь тяжело и неотвратимо отсчитывает каждую секунду. Великие часы на исходе. Чувствую, вскоре я угасну, как и этот сумасшедший век. Но прежде мне бы хотелось довершить начатое. Превратить мое сознание в машину времени. Увлечь вас на этих немногочисленных страничках в далекое прошлое, туда, где общество, за которым я наблюдаю, только начинало создаваться. Когда все вокруг говорят о глобализации, расовой ненависти, национализме, росте преступности, мне бы хотелось показать вам мой век, стоящий на пороге перемен, когда будущее еще не определилось и не преисполнилось радужными надеждами. Историки пишут только о великих, в их трудах нет места простым людям, таким как вы и я. Хотя именно мы пишем своей кровью историю, которой без нас не существовало бы. Об этом и пойдет речь. О том, что происходит в тени, в закоулках городов, за кулисами политических страстей, о всех тех преступлениях, которые порождаются цивилизацией. Моя история произошла в 1900 году, ознаменованном Всемирной выставкой в Париже. Смена веков стала для многих основной вехой в жизни. После поражения Второй империи, позорного разгрома во Франко-Прусской войне, гражданской войны зимой 1870 года, правящая Третья республика полностью осознала неопределенность своего будущего. Монархисты и анархисты искали любую возможность, чтобы раскачать политическую лодку в свою сторону. Страны Европы пристально всматривались друг в друга с недоверием котов, вынужденных жить в одном проулке, ожидая, кто первый выпустит когти, чтобы немедленно дать отпор неприятелю. И это еще не считая дела Дрейфуса, продолжавшего будоражить общественность в 1900 году. Дрейфусисты, дрейфусары, антисемиты и прочие радикалы готовы были пойти в рукопашную. Тема оставалась актуальной даже через 6 лет после вынесения приговора «предателю» в кавычках. На улицах столицы было небезопасно. Существовали целые кварталы, куда не стоило забредать. Орудовали банды, членов которых вскоре прозвали «апачи». Нищета непристойно соседствовала с богатством. И пока с каждым днем дрожащее от страха общество становилось все уязвимее, пока научный прогресс продолжал изумлять мир, пока индустриализация обещала новую эру во славу всеобщего комфорта, церковь отступала под натиском светски настроенного государства. Казалось, их союзу приходит конец. В такой атмосфере открылась Всемирная выставка 1900 года, которой надлежало продемонстрировать миру величие Франции, положить конец слухам о ее слабости и вернуть былую мощь нашей республики. Это был благоприятный момент, чтобы продемонстрировать новые научные открытия, объединить политиков с различными убеждениями и образовать новые союзы. На заре 1900 года многие полагали, что от успеха выставки зависит будущее Франции и исход грядущих войн. Накануне этого праздника прогресса стояли миллионы жизней. Я бродил по улицам, мерцающим его величеством электричеством. Возможно, во многом те события стали самыми значительными в моей жизни. Я попытался извлечь из глубин памяти воспоминания и свидетельства самых разных людей, перебрал их записи, чтобы как можно лучше воссоздать события того знаменательного года. То, что мне не удалось пережить лично или узнать из достоверных источников, я постарался представить как можно ближе к реальности. Мне необходимо сосредоточиться, чтобы вспомнить, как все началось, что стало мистической отправной точкой для этой безумной истории. Прежде всего, чувства. Первое явное отличие от дня сегодняшнего — городской шум. В то время гул машин не окутывал великий город тяжелым покровом. Париж звучал иначе. Шум ветра, пение птиц на балконах и деревьях, цокот лошадиных копыт по мостовой. Прохожие в приличных кварталах говорили не так громко. Звуки аккордеона и скрипки разносились на множество миль вокруг, как и крики уличных торговцев. Да, звучание Парижа было совсем другим. Только редкие гудки автомобилей нарушали волшебную музыку города. Вспоминая, я вновь обретаю те пережитые ощущения. Всего несколько волшебных слов, и путешествие в прошлое началось. Мое лицо разгладилось, спина выпрямилась, вены на руках больше не вздуты. 20-й век пошел вспять. Я молод. 1900 год. Возьмите мою руку, крепко сожмите, и ни в коем случае не отпускайте до самого конца».